около любви. Как в театре, перед самым моментом опускания занавеса наступила пауза. И как в театре после мгновенной паузы прозвучали аплодисменты и послышались искренние слова одобрения. Сталин попросил книжку, по которой читал Горький, и на первой же странице крупно и наискосок написал: «Эта штука сильнее, чем Фауст Гёте. Любовь побеждает смерть». И расписался. Передавая сборник Ворошилову, Горький скользнул взглядом по еще не просохшим чернильным строчкам и подхватил руку Сталина. «Спасибо». Не ожидал такой оценки. «Право, спасибо от души». Глава 18. 1931 год. Воробьевы горы. «Натали! Посмотри, Натали, кто к нам пожаловал!» Услышав голос мужа, Наталья Александровна, темноглазая, тоненькая, с осиной талии, выпорхнула из беседки с книгой в руках и ахнула. «Андреева!» «Мария Федоровна, дорогая, как я рада! Спасибо, что сдержали слово, данное мне в Германии, один из ваших первых визитов в Москве ко мне и Анатолию Васильевичу. А я, не поверите, дня не проходит, чтобы не вспомнила вас и наше с вами милое житье в Берлине». Года три назад Наталья Александровна Розенель, новая жена Луначарского, уже известная по фильмам «Мисс Мент» и «Медвежья свадьба» актриса, приехала в Берлин для участия в совместной советско-германской кинокартине «Саламандра». Содружеством двух киноцентров руководила Андреева, но молодая гостья из Москвы еще не была с нею знакома. Встреча произошла в нашем посольстве. Публика, как и водится на дипломатических приемах, собралась чинная. Лишь за одним из столиков раздавался хохот и громкие разговоры, на что присутствующие поглядывали неодобрительно. Однако веселый столик будто и не замечал осуждающих взглядов. Душой общества там оказалась недавно приехавшая из Союза жена одного из сотрудников торгпредства. Ее спутники, иностранные журналисты, все подливали и подливали ей коньяк, и она, забыв приличие, висла уже почти на каждом своем собутыльнике. Андреева сидела рядом с Розенель, которую ей только что представили. Невоспитанность молодой дамы ужасно шокировала Марию Федоровну. Это было заметно по ее лицу, которое вдруг точно окаменело, хотя не исказилась, не вытянулась. Казалось, внешне она ничем не выдавала того, что происходило в ее душе. Лишь когда поведение невоспитанной леди стало совсем вызывающим, Андреева встала и направилась к веселому столику. Она прошла мимо женщины и тихо, как бы мимоходом, произнесла: «Милая, вы на официальном приеме. Вы, кажется, забыли об этом». Никто, казалось, кроме соседей Андреевой, этого не заметил, но вызывающий хохот прекратился. Огромная сила воли и такт, скрытые в этой большой актрисе, покорили Наталью Александровну. С тех пор каждый свой шаг в незнакомой стране, будь то съемки на студии или просто посещение выставок, музеев или даже модных магазинов, она старалась сверить с огромным опытом, талантом и вкусом Марии Федоровны. А когда в Берлин приезжал Анатолий Васильевич, они втроем проводили все свободное время. И Наталья Александровна с восторгом замечала, какие глубокие разносторонние познания в искусстве театра и кино проявляли эти две яркие личности. И Андреева восхищала не просто молодость и красота Натальи Александровны, ее безусловный талант и любовь к сцене, но умение работать по много часов в сутки, никогда даже намеком не выражая по отношению к режиссерам и операторам капризности и строптивости. А ведь могла бы. Жена наркома. Вон супруга какого-то чина поменьше показывала нрав. Наталья Александровна лишь в двух вещах позволяла себе проявлять как бы слабость, почти всегда доводя себя до слез, сомневаться в своей работе над ролью и каждый день звонить в Москву, беспокоясь о состоянии здоровья мужа. Трогательно было смотреть, с каким обожанием относился Анатолий Васильевич к своей юной жене и тогда в Берлине,